помню, что лет назад, когда были у нас одни взгляды и похожие тапки. Помнишь, ты говорил, что ты спичка, я газ, я алмаз, а ты мастер огранки. Ты меня огранял, охранял, но забыл, ты забыл наши тайные коды. В основном не меня, а себя полюбил, посчитав себя чудом природы. Я и пришел даже в тех самых тапках. Где-то в дальнем углу цедишь свой горький квас, робко веришь, что встретимся завтра. Я тогда не сказала, сейчас не скажу, правда, знаешь, было очень забавно. Ты же знал, что синиц я в руках не держу, но забыл ты о чем-то, о главном. Я одна, а ты ноль, я свобода, ты боль, я не буду больше белой пушистой. Я одна, а ты ноль, все страницы с тобой я порву, чтоб начать снова с чистой.